Мне категорически не нравится эта квартира. Зачем вы вообще купили эту студию? Требовательно вопросила Яна, когда они закончили осмотр последнего актива. Конечно, последнее вложение он вообще не собирался демонстрировать Яне, потому что понимал, что она скажет. Но любимая заявила, что хочет посмотреть все. Дескать, в последнее время она очень интересуется дизайном и планировками, вот и желает взглянуть хоть одним глазком. Конечно, отказать он ей не мог. «Это довольно ликвидный объект», – пожал плечами Кирилл. «А Варя здесь продумала ремонт. Правда, мы пока не успели его сделать». Яна фыркнула и демонстративно поправила прическу, видимо, напоминая Бирюкову о том, чем закончилось их столкновение с Варварой. «Вот пусть она здесь и живет», – заявила не без злости. Кир слегка улыбнулся и, вырулив со стоянки, ответил. «Но нет. Мы с ней на днях определимся, куда Варя и Ника отправятся жить. Хочу им купить дом хотя бы с тремя спальнями». Кир не сразу понял, почему вдруг показалось, что в салоне авто стало на несколько градусов холоднее. А когда взглянул мельком на Яну, понял, что это ощущение морозности распространяется от нее. «С тремя спальнями?» – выдохнула она неверящим шепотом. «Такие траты на то, чтобы твоя жена могла с комфортом приводить мужиков и трахаться с ними за твои деньги?» Она говорила это с какими-то подсвистывающими звуками, которые вырывались у Яны из горла. А Бирюков крепко сжал руль обеими руками. Он ничего не рассказывал любимой про врача, но она сейчас своими словами попала точно в цель. Мысли она читает, что ли? Или он был прав, когда живо представил себе, что на Варю образуется самая настоящая очередь? Пришлось сказать себе, что это ерунда. У его жены, разумеется, будет другой мужчина. Это нормально, когда он построит счастье с другой, а она с другим. И именно это он себе и нафантазировал, когда только собирался уходить к Яне. Но почему же сейчас так царапает именно данный момент? Наверняка из-за дочери. Ведь даже представить себе, что она сидит на руках какого-то мужика, которого называет папой, было невыносимо. Так, ладно, это все пока из разряда «сам придумал, сам обиделся». Бирюков решил, что в этом аспекте стоит расставить все точки с Яной здесь и сейчас. Но так, чтобы она не решила, будто он не позволяет ей лезть не в свое дело. «Я делаю это для нашего с Варей ребенка. И, конечно, понимаю, что у жены после нашего развода будет своя личная жизнь», – произнес он. «Поэтому тебе нужно, чтобы она, эта самая жизнь, была поразнообразнее, на многих кроватях и прочих местах», – продолжила настаивать Яна. Это стало злить. Бирюков не сразу понял, что именно данное чувство распространяется волнами в сторону любовницы. А когда осознал это, ему стало не по себе. Все же Яна всегда умела рождать в его душе самый настоящий калейдоскоп разнообразных эмоций. «Все, стоп. Я больше не буду тебе рассказывать ничего про мои взаимоотношения с женой. Исключительно деловые, надо сказать». Увидев, что она возмущена тем, что он произнес, Кирилл поспешно добавил. «Я не хочу, чтобы ты нервничала. К тому же, чем скорее мы с Варей закроем все нюансы, тем быстрее ты станешь ходить хозяйкой в моем доме». Яна вскинула бровь, на что Бирюков исправил сам себя. «В нашем с тобой доме». Эта фраза примирила Яну с реальностью. Какое-то время она посидела, размышляя. Кир видел, что у любимой сейчас в голове происходит какой-то сложный мыслительный процесс, поэтому не лез. «Хорошо. И ты не подумай лишнего. Жена есть жена, даже когда она бывшая. Я не хочу лезть не в свое, но... мне так обидно будет, если она у тебя оттяпает лишнее», — проговорила Яна. Взяв ее руку в свою, Бирюков ощутимо сжал ладонь. «Все, закрываем тему. Я не какой-нибудь лох, чтобы такое со мной сделать. Так что давай просто переключимся на нас. Едем к тебе или...» Он повесил красноречивую паузу. Сам бы предпочел спокойно побыть дома, поваляться в горячей ванне, может, просто посидеть и поболтать на балконе ни о чем и обо всем, как это бывало частенько у них с Варей. А потом отведать ужин, приготовленный руками любимой женщины. Однако Яна решила иначе. «Поехали в какой-нибудь ресторан с живой музыкой. Очень хочется выпить и потанцевать». У Кирилла в голове мелькнула мысль о том, что не было ни дня, когда Яна бы не прикладывалась к своему любимому шампанскому. Но об этом он умолчал. Сейчас пусть все идет так. А когда они станут вплотную подходить к вопросу детей, алкоголь автоматически станет в разряд «запретное». «Поехали», — ответил он и улыбнулся, когда губы Яны искривила довольная усмешка.